Бао Юй приказал Ше Юэ и Цю Вэнь привести в порядок одну из пустовавших комнат и перенести туда все необходимые к экзаменам книги, и принялся усердно заниматься. После этого Бао Чай немного успокоилась. Си Жень только диву давалась, словно услышала до сих пор никогда не слыханное, увидела никогда не виданное и, улыбаясь, говорила Бао Чай: «Ваши уговоры подействовали на второго господина. Наконец он понял, что поступал неправильно. Жаль только, что до экзаменов остается мало времени». «Выдержит ли он экзамены, зависит от судьбы», — еле заметно улыбаясь, сказала Бао Чай. «А когда он стал усердно заниматься, не имеет никакого значения. Единственное, чего я желаю от всей души, пусть он отныне старается и идет по правильному пути, чтобы все безумства и наваждения больше никогда не возвращались к нему». Бао Чай огляделась и, убедившись, что в комнате кроме них никого нет, тихо добавила: «Разумеется, я довольна, что он образумился. Но меня тревожит, как бы у него снова не вспыхнула старая болезнь, и он опять не начал бы льнуть к девушкам. Это было бы ужасно». «Да-да, госпожа», — согласилась Си Жень. «С тех пор, как второй господин поверил Хэшану, он совершенно охладел к сестрам. Если он перестанет верить монаху, действительно он может вновь заболеть. Я знаю, что второй господин не слишком обращает внимание на вас и меня. Цзэцзюань ушла, и сейчас у нас осталось только 4 служанки. Среди них обольстительной можно считать одну Уэр. Правда, говорят, что ее мать просила старшую госпожу Ливань и вас отпустить Уэр домой, ибо она собирается выдать ее замуж. Но пока она еще здесь. К Ше Юэ и Цю Вэнь придраться нельзя, они только иногда озорничают, так как за несколько лет второй господин Бао Юй избаловал их. Таким образом, остается одна Инэр. Второй господин не слишком ее жалует, да и сама Инэр скромная и не позволит себе легкомысленных поступков. Мне кажется, что во всех случаях, когда второй господин станет требовать чаю или воды, нужно посылать к нему либо Инэр, либо малолетних девочек-служанок. Как вы думаете об этом, госпожа?» «Я очень беспокоюсь», — отвечала Бао Чай. «Пусть будет так, как ты сказала». С этих пор только Инэр и малолетние девочки-служанки стали прислуживать Бао Юю. Бао Юй совершенно перестал выходить из дому и только ежедневно посылал справляться о здоровье госпожи Ван. Госпожа Ван радовалась, что сын ее образумился, и не тревожила его. 3 числа 8 месяца исполнился год со дня смерти матушки Дзя. Бао Юй с утра пошел поклониться в кумирню предков, а затем удалился в свою комнату. После обеда Бао Чай и Си Жень вместе с другими сестрами болтали у себя с госпожой Син и госпожой Ван. Бао Юй молча сидел в своей тихой комнате. Вдруг к нему вошла Инэр с блюдом фруктов и проговорила: «Это вам прислала ваша матушка по поводу годовщины со дня смерти бабушки». Бао Юй встал, кивнул головой, потом опустился на место и сказал: «Поставь вон туда». Инэр поставила блюдо с фруктами, а затем потихоньку сказала Бао Юю: «Ваша матушка очень расхваливает вас, второй господин». Бао Юй улыбнулся. «Госпожа говорит, что раз вы стали старательно заниматься, то скоро сдадите экзамены, а через год получите звание дзиньши и станете чиновником. Она надеется, что вы не обманете ее надежд». Бао Юй кивнул и снова засмеялся. Инэр вдруг вспомнила слова Бао Юя, которые он произнес, когда она делала ему чехол для веера, и промолвила: Если вы выдержите экзамен,